Секс в маленьком городе. Густая темнота, в которой голоса. Светает. Я не та, я светополоса. Я скол большой скалы, я дух сухих дерев. За золотой колым желание воспев, сбегаю и томлюсь о теплой темноте, где я всего лишь сплю, где мы всегда не те.